Руфтха хмыкнул. «Вы как узнали-то, где меня искать?» «Эдгрот!» — взбудораженно сказал Могрид. «Ну ты в курсах, босс! Твой грот!» Уфтхак наморщил лоб. «Чё, Нисквик?» Он не мог представить, чтобы Нисквик знал, где искать собственные руки. «Не, другой твой грот!» — ответил Могрид. «Не тупой, а злобный!» Уфтхак уже собирался сказать что-нибудь уничтожающее насчет того, что Могрид именовал другой многоклеточный организм тупым, однако этому говнюку как минимум удалось уловить подходящие признаки. Если бы паре гротов, следовавших за Уфтхаком, пришлось раздавать роли, то Нисквик определенно был бы тупым, а Снагги злобным. Уфтхак решил, разобравшись с этим бардаком, втихаря переговорить со спецом и доком шлакогрызом, чтобы позаботиться, что Снагги никогда не окажется в смертобанке, как бы рьяно не вызывался. «Лады, Снагги!» — сказал он. «Чё случилось? Он чё-то нёс про сигнал, который меж твоим молотком и твоей бронью!» — ответил Воззык. «Нас лук чё-то сварганил, и оно нам в нужную сторону указывало, но...» «Не говори!» — произнес Уфтхак, закрыв глаза рукой. «Оно рвануло! Ага!» — сказал Воззык. «Но потом мы это вот место увидали, а посередине гигантский шипач стоял. Такой высокий, что его даже поверх стен видно было. Он то появлялся, то пропадал. Но мы решили, что с ним, походу, стоит подраться. Поэтому все двинулись сюда и глянуть, что как. Славные пацаны!» — проговорил Уфтхак. — Славные пацаны! Он приподнял понтовой. По размеру тот был примерно как обычное рубило для обычного орка, по крайней мере в его нынешней руке, но все равно мог отлично убивать шипачей. — Так тут есть гигантский шипач? — нетерпеливо спросил Могрид. — Не, — сказал Уфтхак, и у Могрида вытянулось лицо. — Ну не парься, — добавил он, указывая рукой. «Там вон еще куча говнюков, чтоб замочить!» Они быстро приближались, настоящая орда. Шипачи уже успели разобраться и поняли, что их и впрямь атакуют. Сверху один за другим падали небесные грузовозы, наполненные воинами и плевавшиеся огнем по грохочущей колонне орков. Парни, естественно, отвечали тем же. Большие стреляла, установленные на грузовозах, выкашливали в воздух потоки снарядов, а пассажиры палили из собственного оружия с чрезвычайной самозабвенностью, пусть и без чрезвычайной точности. Тем не менее, в силу колоссальной огневой мощи, а также плотности атакующих шипачей, многие из надвигавшихся кораблей зацепило, и они начали вертеться, уходить в бок или попросту падать камнем в зависимости от полученных повреждений. Уфтхак услышал, как позади него снова взвыли двигатели, и в воздух устремилась банда штурмачей, которые намеревались дать врагу бой в его собственной стихии. Однако эта идея посетила не только их. «Шипачи на подходе!» — заорал Воззык и разрядил в воздух сжигательную часть своего комби-стрелела. Эти поганцы спускались с одного из своих кораблей, раскачиваясь на тросах и приближаясь к грузовозу Уфтхака с почти тошнотворными ловкостью, изяществом и точностью. Язык грязно-желтого пламени, выпущенный Воззыком, окутал одного из шипачей, и тот с раздирающим уши криком свалился, но его товарищи не пострадали и приземлились на грузовоз с ножами наголо. Конечно, на грузовозе было не особо много пространства для приземления, где уже бы не находился орк, так что схватка началась мгновенно. Это была не мясорубка в толпе на твердой земле, где орки бы валили вперед, уповая на разгон и грубую силу, а шипачи бы отплясывали в стороны и пытались тыкать их ножами, держась вне досягаемости. Здесь все было близко, отчаянно и кроваво, не оставляя места для ухищрений, уловок или ошибок. Один шипач влетел в орка коленями вперед и с пронзительным воплем всадил ему в шею парные кинжалы. Другого напрочь перешибло пополам, когда инерция раскачки встретилась с орочьим рубилом, которое двигалось в противоположном направлении на уровне пояса. Пистолеты шипачей плевались осколками из затвердевшего яда в глаза и ревущие рты орков, а пуляла пробивали в груди шипачей дыры такого размера, что пресловутые шипачи смогли бы просунуть туда голову, будь они чрезвычайно гибкими. Один из шипачей вообще сделал обратное сальто с троса, на котором раскачивался, и хлестнул крутом обвившимся вокруг руки Уфтхака с молотом. Там, где зазубренные кромки кнута прорезали рукав и коснулись кожи, вспыхнула боль, но он проигнорировал ее и дернул рукой назад. Шипач был слишком ошеломлен, чтобы отпустить свое оружие, и оказался притянут прямиком под кулак Уфтхака. Столкновение вышло как при падении перед грузовозом, который едет на полной скорости. Для убедительности Уфтхак наступил на него, схватил другого и сбросил с машины. Он приземлился на ноги, но его тут же сбила боевая фура. А потом, наконец-то, получил достаточно места, чтобы приложить третьего понтобоем, точно по макушке. От огромной силы удара упомянутый шипач уменьшился в росте до высоты, скорее напоминавшей грота, и при этом немного полопался. «Не живой!» — взревел Уфтхак. Колонна приближалась к крупному участку арены, который занимала высокая древовидная растительность, вероятно, чтобы шипачи могли понаблюдать, как их пленники воюют в джунглях, или как на них охотятся лесные хищники. Между стволов появлялись громадные силуэты, и они с грохотом направлялись к грузовозам Техвакха с явно злыми намерениями. Уфтхак заметил огромные фигуры тех странных раздутых шипачей, с которыми он дрался перед тем, как его отравили из сапали, но были там и прочие существа, никогда прежде им не виденные. Было похоже, что шипачи с арены выпустили из своих темниц всех больших и мерзких монстров, каких смогли найти, и разом направили их на орков. Столкновение двух боевых порядков стало настоящим катаклизмом, грандиозным ударом металла в плоть, где, удивительное дело, плоти не всегда приходилось хуже. На каждого зверя, размазанного таранной балкой и перемолотого под огромными бугристыми колесами или ржавыми металлическими гусеницами, находился другой, который за счет сочетания гигантских размеров и неестественного проворства атаковал грузовоз под углом и опрокидывал его. Наступление орков начало замедляться, поскольку перевернувшаяся техника перекрывала движение тем, кто находился за ней, и машины без вооружения тормозили, чтобы пассажиры смогли выйти и вступить в бой. Когда их грузовоз развернулся и остановился, Могрот, Ваззак и те из парней Ваззака, кого еще не порезали до смерти, ликующе повалили через борта и начали лупить направо и налево, но Уфтхак секунду помедлил, подняв взгляд на шипачей, которые продолжали кружить над ними. Шипачи-мочилы находились тут, внизу, и оказываясь забитыми насмерть в ответ, но шипачи-стрелки оставались наверху, навскидку поля поверх бортов своих летающих грузовозов и выбивая парней одного за другим. Более того, большинство пацанов уже не обращало на них внимания. У них была уйма забот на уровне земли из-за шипачей-мочил и тварей из подземелий. Кому будет дело до уродов наверху, когда ревущий монстр щупальцами вместо языка или руками-ножами прямо перед тобой в пределах досягаемости рубила? Уфтхаку, вот кому. Временами думание могло быть головной болью, но, морг его побери, Уфтхак не собирался позволить шипачам взять над ним верх только потому, что они тоже умеют думать. Они нашли способ замедлить его пацанов и удерживать тех на месте, чтобы проще было отстреливать. Что ж, значит, ему нужно решить эту проблему. Он метнул понтобой. Тот, кувыркаясь, полетел вверх, пока сторона с лезвием топора не хряснула в корпус корабля шипачей. Из-за борта выглянул один из членов экипажа. Крошечный шлем уставился на новое украшение машины. «Принцесс!» – произнес Уфтхак, свистнув. «Кто хороший сквик?» Принцесс явно пришел к заключению, что он и есть упомянутый хороший сквик, и радостно поскакал к Уфтхаку. Тот зажал его подмышкой левой руки, поднял правую и нажал на кнопку. В самом худшем случае ничего бы не произошло, и ему пришлось бы искать новое оружие. С большей вероятностью понтобой бы вернулся к нему, а он оказался бы там же, где был несколько секунд назад. Еще, как осознал Уфтхак на середине сжимания кулака, существовала едва заметная возможность того, что понтобой вернется к нему вместе с самолетом шипачей, что было бы интересно. Вместо этого мир секунду орал на него, а затем он повис на рукоятке понтобоя на уровне топтуна или даже выше над землей. От неожиданной дополнительной нагрузки корабль шипачей наклонился, и Уфтхак выбросил левую руку вверх. Взмывший в воздух принцесс завизжал от удовольствия. Его клыкастая пасть обхватила шлем шипача, смотревшего вниз, но звук лишь приглушился. Шипач отшатнулся назад, издав вопль, который резко оборвался, когда принцесс откусил ему голову. Уфтхак же ухватился пальцами за край самолета. В прежние времена, в бытность обычным орочим парнем, он ни за что бы не дотянулся. Однако сейчас он был намного больше, а его руки намного длиннее. Он подтянулся и забрался на корабль, который стал неравномерно вращаться от раскачивающейся массы. Но шипачи на борту были слишком сосредоточены на принцессе, чтобы вообще его заметить. Сквик с чрезвычайным энтузиазмом прыгал туда-сюда, стремясь укусить как можно больше разных объектов, а шипачи реагировали так, как часто поступают войска дальнего боя, столкнувшись с подвижной непосредственной угрозой в своей гуще. Пытались застрелить его, обычно промахиваясь и иногда попадая друг по другу. Уфтхак выдернул понтобой из корпуса самолета позади себя и принялся за дело. Много времени не понадобилось. Пускай шипачи и были шустрыми, но их тупой тесный корабль давал им крайне мало пространства, где они могли бы лучше всего воспользоваться этой ловкостью. Один взмах понтобоем снес троих за край с травмами различной степени, а потом все практически кончилось, не считая криков. Одному из этих говнюков удалось попасть в грудь Уфтхака брызгами отравленных осколков. Но последовавшего наката головокружения не хватило, чтобы помешать орку смахнуть его за борт свободной рукой прямо перед тем, как разнести понтобоем еще одного, пока принцесс отрывал ногу третьему. Этот, потеряв равновесие, свалился с края, а рулевой, увидев, как Уфтхак шагает по самолету к нему, явно решил, что его товарищ верно придумал, и спрыгнул сам, прежде чем до него получилось дотянуться, так что на корабле не осталось никого, кроме Уфтхака, принцесса и нескольких трупов. «Во!» — с некоторым удовлетворением произнес Уфтхак. «Все!» Ну или так было бы, если бы не то обстоятельство, что вокруг них находилось немало других кораблей-шипачей, где он не мог никого достать, и где многие уже заметили происходившую драку. Уфтхак ощутил, как растет кольцо из летающих грузовозов вокруг того, на котором стоял он, остановившейся, неподвижной и очень простой мишени. «Ох, жак!» — сказал Уфтхак, и в этот момент шипачи открыли огонь. Была большая разница между тем, чтобы стряхнуть эффект от нескольких осколков, этому, вероятно, способствовала недавно возросшая масса, то есть отрава сильнее растягивалась, вроде того, как трое орков управятся с ящиком патронов для стреляла быстрее, чем один, и проигнорировать сосредоточенный обстрел с грузовозов, наполненных шипачами. Уфтхак по мере возможностей присел за рулевым управлением, но огромные габариты, которые так помогли ему несколько секунд назад, означали, что он нигде не сумел бы укрыться полностью, даже не будь эти говнюки повсюду вокруг. Чтобы избежать огня, он мог бы броситься вниз и надеяться приземлиться на что-нибудь мягкое, однако шансы представлялись ничтожными. Арена была не совсем дружелюбной в плане обстановки, а орки назвали шипачей шипачами не просто так. Даже если бы он упал на тех говнюков, которых только что выкинул за борт, еще неделю пришлось бы вытаскивать из себя шлемы и наплечники. Уфтхак вбил кулак в панель управления, руководствуясь тем, что от этого дела едва ли пойдут ощутимо хуже. Самолет с натужным визгом рванулся вперед, и большая часть выстрелов шипачей вдруг ушла в пустоту позади него. Машина прямо по курсу попыталась дернуться в бок, но огромная скорость кораблей шипачей помешала этому, и транспорт Уфтхака врезался в нее до того, как она сумела завершить маневр уклонения. Страшно острый таранный шип на носу самолета Уфтхака проскрежетал по боковине своего двойника, а потом случилось неизбежное. Остроконечные выступы переплелись и сцепились, и обе машины закружились, вертясь в воздухе. Шипачам на борту второго корабля приходилось отчаянно держаться, поскольку инерция машины грозила выбросить их из нее. Принцесс сомкнул зубы на центральной мачте, центробежная сила целиком оторвала его тело от палубы. Уфтхак потратил несколько секунд на то, чтобы вытащить из себя наиболее крупные и заметные осколки, дождался, пока хотя бы одна из разновидностей головокружения прекратится, а затем опять приложился по панели управления. На сей раз двигатели полностью отключились, и самолет начал падать. Второй оставался сцеплен с ним, но его напрягающиеся двигатели не могли удержать в воздухе вес обеих машин, и они стали по спирали снижаться к земле. Уфтхак выглянул за борт, выждал, пока не увидит внизу боевую фуру, и прыгнул. Посадка вышла не мягкой, но хотя бы точной. Он падал недолго, а крыша фуры выдержала, не провалившись под ним, хотя и слегка погнулась под внезапно появившейся массой. Сама фура не двигалась, поскольку увязла в мешанине прочих машин, которые остановились, когда орки и чудовища шипачей принялись бить друг друга. «Босс!» — прокричал кто-то позади него. Уфтхак обернулся и увидел стрелка смертоубойной пушки боевой фуры, который глядел на него из-за прицела своего орудия. «Мистер Штуки!» — заорал Уфтхак, указывая на все еще снижавшиеся машины шипачей прямо перед фурой. «Долбай их!» Он вскинул руку. «Вообще погодчик!» Округлая красная визжащая фигура скачками возникла в поле зрения и приземлилась рядом с ним. Принцесс счастливо взвизгнул. У него изо рта торчала рука. «А сейчас долбай их!» произнес Уфтхак. Сопровождаемый принцессом, он спрыгнул с борта машины, а смертоубойная пушка открыла огонь. Уфтхак никогда бы не стал утверждать, что орки – лучшие стрелки в галактике. Даже его собственный клан дурных лун не превосходил меткостью остальных сородичей. Они попросту компенсировали это тем, что владели пушками, которые в принципе выпускали больше зарядов, ведь если у тебя достаточно дакки, то выживаемость любого врага падает до нуля. Стрелок фуры был из дурных лун и, вероятно, средним во всех отношениях, однако даже ему пришлось бы потрудиться, чтобы промазать по цели такого размера прямо перед собой. Смертоубойная пушка сработала с таким звуком, словно бог прочищал горло, и самолеты шипачей разлетелись на куски, будто грот в загоне со сквигами-щелкозубами. Уфтхак присел, когда один из кусков пролетел мимо его головы и грохнул в борт фуры, а через мгновение за ним последовал и кусок шипача. «Метко бьешь!» — крикнул он. «А теперь пали по тем, кто там наверху еще! Я б с радостью, босс!» — отозвался стрелок. «Но у нас дакки больше нету!» Уфтхак наморщил нос. «У вас что? Ага, сам не вырубаюсь!» произнес орк, открыв дверь и выбираясь наружу с пулялом и рубилом в руках. «Думал, у нас ее гора, но все пропало, и двигло сухое, так что нам даже тех, кто на земле, не подавить. Придется этим говнюкам просто по старинке напинать. Вааааак!» Он соскочил с фуры и влился в толпу, оставив ошеломленного Уфтхака позади. Более того, прочие пушки в округе, которые раньше стреляли по кружащим самолетам шипачей, тоже умолкали. Что творится? Как у них кончились боеприпасы и горючее? Это же Вакх Моркаради! Что ж, с этим ничего было не поделать. Уфтхак не мог достать горючее и боеприпасы прямо тут, а даже если бы и мог, это работа гротов. Приходилось заняться тем, что он умел лучше всего. «Готов к еще одному замесу?» — спросил он принцесса, и тот запрыгал вверх-вниз и издал визг, который Уфтхак был готов счесть утвердительным. «Ну что, погнали!» Он успел углубиться в схватку на три шага и как раз снес голову чему-то со слишком большим количеством глаз и слишком малым количеством кожи, когда небо начало плеваться смертью. Орки и шипачи вокруг него падали, сраженные беспорядочным обстрелом. Уфтхак как раз успел удивиться, что происходит, когда шустрый корабль стремительно подлетел ближе и выгрузил пять фигур, элегантно закувыркавшихся к земле. «О, так это вы!» — произнес Уфтхак по-юдишичьи, а пятеро боссов шипачей обнажили свое оружие. Его окликнул тот, который говорил с ним в камере, хлеща своим клинком туда-сюда и спрашивая, собирается ли тот убегать. «А ну не надо, у меня штырь молоток есть!» Он подобрал половину мертвого орка и зашвырнул ее как можно дальше в другую сторону. «Принцесс, взять!» Сквик радостно запрыгал прочь, а Уфтхак расставил ноги. Он не собирался допускать, чтобы кто-нибудь сказал, будто ему нужна помощь Сквига в драках. «Ну что, шипачи, давайте прояснять!» Он крепко взялся за понтовой и ухмыльнулся им. «Налетай, говнюки, загони!» Глава 27. «Ну, допустим, расклад не лучший», — сказал Снагги, пригнувшись, когда мимо его головы пролетела половина шипача. «Не лучший!» — взвыл халява. «Орки с шипачам дверь вышибли и начали ихний дом крушить. Шипачи кругом повсюду, и у них ножи есть. А еще у орков не густо горючки и патронов осталось!» — прокричал Нусик. Он вдавил спуск своего полива, а потом в панике нырнул обратно за грузовоз, где они укрылись. «Ах, Морг, помоги! Я в чай-то попал! Да как же ж хорошо, не?» — поинтересовался озадаченный длинножуб. «Никодет значит, что она меня заметила!» Шипач появился из-за грузовоза, словно головная боль посреди похмелья от грибного пива, острая и беспощадная. Его зазубренный клинок проткнул длинножуба еще до того, как тот вообще успел разобраться, что происходит, и шипач рассмеялся под своим шлемом, но он недооценил ярость Снагги Мелкожуба, Гротобосса и пророка Горка с Морком. Точнее, он недооценил менталитет гротов в целом. Если грот оказывался лицом к лицу с опасностью, его обычным порывом было бежать. Однако если опасность окружала грота, не оставляя безопасного убежища, то на передний план выходил глубоко зарытый бойцовский инстинкт. Снагги, благодаря своему колоссальному уму, уже выяснил, что существовало два способа заставить гротов драться. Убедить их, что они легко победят, или же убедить, что везде так же плохо, и потому они с тем же успехом могут попробовать убить то, что перед ними. «Мочи его, пацаны!» Заорал с ноги и вонзил свое пыряло в сочленение брони с задней стороны колена шипача. Шипач пошатнулся, и дюжина гротов устремилась к нему с инстинктом убийцы, присущим мелким и злобным созданиям, которые вдруг увидели возможность порезать кого-то, не оказавшись выпотрошенными в процессе. Носик ухватился за руку шипача с рубилом, чтобы не дать ему вытащить клинок из груди длинножуба. Сам длинножуб уже пускал слюни, поэтому не сумел толком ничего сказать по данному вопросу. А остальные навалились на тощего урода, опрокинув его на земь, и принялись за работу. Броня шипачей была крепкой, но в ней все-таки имелись зазоры, а гроты являлись экспертами в обходе препятствий. За считанные секунды шипачу вскрыли глотку, а кто-то вдобавок отрубил ему одну руку по причинам, в которых Снагги не был полностью уверен, но не собирался разбираться прямо сейчас, когда присутствовали более важные поводы для беспокойства. «Носик!» — бросил он. «А что там было, шо орков горючки с патронами не густо? Ну, дык!» Произнес Носик, вытащив клинок шипача и на пробу взмахнув им, пока длинножуб упал со стоном, который все оставили без внимания. «Пацаны за дело взялись, прям как ты велел. Подрезайте барахло, прячьте барахло и ломайте барахло, ага. То ж было, когда мы думали, что уфтка больше нету!» Раздраженно выпалил Снагги. «Мы ж старались посеять побольше замешательности, пока орки будут друг с другом драться за то, кто главный. Это бестолку делать, раз они просто пошли, да нашли его обратно. Точняк, босс, я врубаюсь», — отозвался Носик, кивая. «Штука-то в том, что ты нам это сделать велел, а потом не делать этого не велел. Так вы мне грите!» Медленно проговорил Снагги голосом, который, как он надеялся, передавал его недовольство. «Шовак ща выехал посереть гнезда шипачей, но вы выкинули все патроны! Ты ж сказал не думать, что орки нас от шипачей защитят!» — ответил халява. «Ты ж сказал! Я знаю, что я сказал!» — загремел Снагги, оборачиваясь к нему. «Но морг живой, пацаны! Контекст! Контекст! Я ж не могу все за вас думать!» «А чё нет?» — подал голос еще кто-то. «Боссы разве не для того нужны?» «Ага», — добавил другой грот. «Никто не грил, что мне в этой леворюции самому думать надо. Это ж кидалово!» Снагги зарычал от досады. Неужто чересчур просить о подчиненных, которые точно знают, что должны делать, и достаточно умны, чтобы предсказывать твои желания в любой момент, но при этом все еще смотрят на тебя снизу вверх и относятся как к оракулу богов? Ему так не казалось. «Так, пацаны», — произнес он, смирившись. Я надеялся без этого, но не уверен, что у нас особо варианты еще есть. Походу, придется нам подраться». «Мы ж только что дрались», — сказал Носик, указывая на мертвого шипача. «Не, я про нормально подраться», — ответил Снегги. «Не замочить одного говнюка, который между нас зашел. Если шипачам шанс дать, они нас убьют, и, наверное, вообще по-медленному и неприятно. Орки сами-то не станут шипачам мешать нас убить, но пока они рядом, они будут пытаться убить шипачей. То бишь шипачи не будут сосредотачиваться на нас. Что нам надо, так это попользовать это отвлечение и запырять целую кучу уродов, пока вокруг хватает орков, чтоб они заняты были. Потом смогем так или иначе свалить отсюда и заново план начать, когда окажемся где-нибудь, где чутка не так опасно». «Проясни-ка мне еще раз, как это мы шипачей-то убивать будем?» — сказал жулик. «Они ж все быстрые и вертячие, а мы их числом не возьмем, как вот этого». «Просто!» — отозвался Снегги. «Нам надо больше пацанов. Идите все и ищите всех гротов, кого получится. Вы все в курсах, где они сныкаются. Шпыняйте их, подмазывайте их. А если не проканает, правду им говорите. Помните, чем больше парней сможете подтянуть, тем больше их будет, чтоб за нами прятаться». Много времени не потребовалось. Гроты остались вместе с орками, ведь что еще им было делать, когда Вакх пришел в движение? Гроты любили быструю езду так же сильно, как и орки. И так же сильно, как и орки, любили смотреть, как большие пушки разносят всякое. Кроме того, хотя никто из них и не выразил это словами, как Снагги, все они знали, что если орки свалят к Зогу, то затаившиеся в тенях шипачи, которые не стали бы искушать судьбу с основными силами Вакхе, уж точно выползут, чтобы сделать с шайкой гротов все, что пожелают. Однако теперь шипачи были повсюду, и все пытались убить всех остальных, и даже бежать было некуда. Как следствие, быстрые переговоры в стиле «иди сюда, мы пацанов собираем» автоматически достигали успеха, поскольку любой грот ощущал себя в большей безопасности вместе с парочкой других гротов, кого мог вытолкнуть перед собой, если объявится что-нибудь опасное. Гротов было не то чтобы больше, чем Снагги когда-либо видел прежде, так как он уже побывал в паре вакхов, но точно больше, чем он когда-либо видел в одном месте и слушающими его. Они сгрудились где-то посередине орочьих порядков, хотя, с учетом того, как битва перетекала вперед-назад, не говоря уж про вправо-влево, это определение обладало верностью обещания кровавого топора, так что времени на долгие речи у Снагги не было. «Товарищи гроты!» рявкнул он. «Пришел день день разобраться, чупачом. Тут вокруг цельная куча говнюков-шипачей, которые нас замочить хотят. Мы че, будем просто трястись и сжаться в свои боты?» Это не вызвало той реакции, на которую рассчитывал Снегги. Раздалось общее неуверенное бормотание, после чего один грот в переднем ряду с надеждой поднял руку. «Чисто для верности, мы об этом голосуем?» «Нет!» – завопил Снегги. «Ни об чем мы не голосуем. Но видишь, оно просто похоже было на вопрос. Вот мы и подумали». «Не голосуем мы!» – крикнул Снегги. «Я вашего мнения не спрашивал. Я вам говорю, что мы не будем просто трястись и сжаться в свои боты. Мы отсюда вылезем и покажем тем уродам-шипачам, кто себя лучше нас считает, почему они попутали. Вы все в курсах, как оно делается. Ставьте им подножки, валите их и режьте ихние глотки!» Еще один грот поднял руку. «А как быть тем, у кого ботов нету?» Снагги задумался, не вытащить ли свое палило и не пристрелить ли попросту паршивца, но сумел обуздать этот чрезвычайно понятный порыв при помощи потрясающего волевого усилия, которое только лишний раз продемонстрировало его поистине поразительные уровни сочувствия и понимания по отношению к собратьям-гротам, даже тем, кто слегка уступает в интеллекте сквиговым слюням. «Ботов нет!» – произнес он. «Просто стырь их у шипачей! Режем глотки, тырих боты!» «Режем глотки, тырих боты!» — повторил грот, и его ближайшие соседи возбужденно закивали. «Режем глотки, тырих боты! Режем глотки, тырих боты!» «Босс!» — прошептал жулик, подавшись поближе к Снагги. «А боты шипачей вообще налезут?» Снагги зашипел на него. «Не сейчас, жулик! Кое-что особельное творится!» Фраза распространялась по толпе гротов, перескакивая от одной лысой зеленой головы к другой, будто сквиговая вошь в ярмарочном загоне. Гроты, которые еще миг назад казались изрядно сомневающимися в плюсах вступления в бой против хорошо бронированных, очень ловких и максимально садистских убийц, теперь синхронно вскидывали кулачки, увлеченные соблазнительными чарами лозунга. В воздух поднималось оружие, с лиц пропадал страх, и внезапно то, что раньше было ежащейся массой перепуганных одиночек, сплачивало единая цель. Расцветающий гротовак, только и ждущий, как бы получить свободу. «Режем глотки, тырихбаты! Режем глотки, тырихбаты!» «Вишь, жулик?» — удовлетворенно заметил Снегги. «Трехскладность каждый раз работает. Как скажешь, босс, так с чем три склада-то?» — поинтересовался жулик. Снегги проигнорировал его. Решив, что аналог энергии Вакха у гротов близится к своему пику, он рискнул сделать себя более явной целью для всех поджидавших шипачей и запрыгнул на самый высокий предмет в округе – корзину сквиговой катапульты, брошенной, когда у заряжающих кончились горшки со сквигожужелицами, которые метают во врага. «Вперед, товарищи гроты!» провозгласил он, взмахнув своим пырялом примерно в направлении шипачей. Каковым справедливости ради могло быть почти любое направление, включая вверх. «Ради выживания, славы Гротовакха и обуви получше для всех! Вак!» заорала собравшаяся орда на несколько октав выше, чем обычно звучал этот клич, и ринулась вперед. Снагги не хотелось их пересчитывать, в основном потому, что подсчет представлялся ему чем-то таким, что должен делать за него кто-нибудь другой. Однако гротов было много. Большинство из них относилось к шайкам, ускользнувшим от погонщиков. Но были там также и смазчики, и санитары тех меков и доков, чьи боссы не имели достаточной значимости, чтобы упомянутые гроты извлекли из своей роли какое-либо влияние. Чистильщики сквиговых загонов, посыльные, носильщики и вестовые, даже расчеты пушек меков, у которых кончились боеприпасы. Все они собрались во имя единой цели и под одним лидером. Под ним Снагги Мелкожубом. «Алло, Снагги!» Снагги посмотрел вниз и с обычным своим презрением увидел знакомое лицо Нисквика, глядевшего на него. «Тебе-то чё надо?» спросил он, а затем застыл от ужаса. Нисквик только что был в толпе. Он слышал, что говорил Снагги. Снагги сказал что-нибудь насчет свержения Уфтхака или только промочилого шипачей. Он был относительно уверен, что только промочилого шипачей, но... «Хорошая речь!» — ободряюще произнес Нисквик. «Ты их реально раскочегарил! Босс будет помереть, как доволен!» «Босс просто помрет, когда я своего добьюсь», — подумал Снагги, и с ликованием того, кто знает, что грот, с которым он общается, едва способен складывать собственные мысли, не говоря уж о том, чтобы улавливать мысли гения и мастера обмана. «Ага», — сказал он вслух. «Я с гордостью... Не дави туды! Чё?» переспросил Нисквик, поглядев на свой правый локоть, но было уже поздно. Механизму сквиговой катапульты, разработанному, если это слово можно применить к чему-то, что собрал механьяк, который трудится скорее на основе инстинкта и интуиции, нежели реальных измерений. Под управление сравнительно тщедушными руками гротов не хватило прочности, чтобы выдержать вес Нисквика. Клац! Завопил Снагги, когда противовес упал вниз, а корзина пошла вверх с совершенно предсказуемыми последствиями. Хороший горшок со сквигожужелицами не сильно уступал размерами гроту, и хотя он также был немного легче, но запускавшие их приспособления строились с расчетом на дальнюю дистанцию. Ведь любой приличный мек знает, что ни на одного грота нельзя будет положиться, если враг подберется слишком близко. Снагги понесся в воздухе, попутно получая мимолетный, беспорядочный и не слишком полезный обзор битвы сверху. Он сумел извернуться, отчаянно пытаясь увидеть, куда движется. Впереди возникла кошмарная абразина, парившая на летучей доске. Снова вскрикнул Снагги и рефлекторно пырнул. Разгон способен дать многое, включая эффект неожиданности и пробивную силу. Пыряла Снагги попала в цель и вонзилась глубоко в грудь твари за миг до того, как они столкнулись, и сила удара сшибла их обоих с доски. Шипача, если это был он, ведь его лицо отличалось от всех шипачей, кого доводилось видеть Снагги, соединяла с транспортным средством цепь, которая остановила их совместное падение через несколько футов. Доска стала заворачивать в бок, шипач булькал, из его тела хлестала кровь, а Снагги отчаянно скреб по нему ногтями, пытаясь найти какую-нибудь опору и удержаться. Нож уже выскальзывал. Шарящие пальцы зацепились за кромку чего-то, и он сжал хватку, но оно отвалилось, и в тот же миг пыряло не выдержало его массы и выскочило с чмокающим звуком. Он упал, шмякнулся об землю, посмотрел на то, что было зажато в его пальцах, и заверещал. У него в руке осталось лицо шипача. Снагги был не из чувствительных, однако стаскивание лиц являлось занятием в духе шипачей. В этом не было никакого смысла, кроме как вызвать боль и страдания сверх того предела, который будет интересно вызвать какому-нибудь орку или гротту. Если кого-то нужно убить, тогда тыкаешь его заточкой. Если ты грот, то предпочтительно, когда он смотрит в другую сторону. Можно сделать наглядный пример из какого-нибудь говнюка, который чересчур обнаглел, но обычно путем избивания малость сильнее, чем требуется, дабы усвоить свое место. Чисто чтобы позаботиться, что все прочие уловили суть. Остаскивать лица, какая в том выгода? Затем Снагги осознал две вещи. Во-первых, обливавшегося кровью шипача уносила его летучая доска, и лицо все еще оставалось при нем. В сущности, это лицо намного больше походило на лицо, чем секунду назад. Уродливая, выпуклая, почти бесформенная и покрытая глубокими рытвинами штука в руке Снагги, к тому же почему-то вонючая, была маской. Во-вторых, несколько огромных многоглазых чудовищ совершенно нерационально крупными когтями приближались к нему в манере, которая быстро переходила от любопытной к хищной. Если Снагги чему-то и научился в этой жесточайшей галактике, так это выживать. Он никак не мог сражаться с этими тварями и никак не мог убежать от них. Шипач висел прямо над ними и носил эту маску, а еще держал кнут, который сейчас лежал рядом с местом падения Снагги, вывалившись из руки шипача после того, как он его пырнул. А следовательно, вероятно, Снагги натянул на себя маску, попутно проклиная странную форму головы шипача и неестественное расположение глаз. Затем он схватил кнут и завопил так громко и свирепо, как только сумел. Это была простая тактика мелкого создания – издавать громкий шум и делать все возможное, чтобы убедить тварей покрупнее, что ты нелегкая пища. Чего бы Снагги не отдал за ту летучую доску, чтобы оказаться полностью вне их досягаемости. Однако она уже давно сгинула, поэтому приходилось извлекать лучшее из имеющегося. Существа отпрянули назад, явно ошарашенные тем, что им сообщили чувства. Предмет перед ними точно был размером с еду, но он не звучал как еда и, более того, не пах как еда. Самая крупная из них снова рискнула податься вперед, все еще не зная точно, как реагировать. Снагги глубоко вдохнул и щелкнул кнутом. Для него это было не идеальное оружие. Чтобы действовать как следует, ему не доставало роста. Тем не менее, долгий опыт пребывания под руководством погонщиков дал ему как минимум теоретическое понимание того, как работают кнуты, иначе бы он так и не усвоил, когда и насколько быстро пригибаться. Плеть змеей устремилась вперед и угодила самому большому зверю по носу. Монстр вздыбился, рыча от боли и замешательства. Снагги на миг запаниковал, уверившись, что ему вот-вот оторвут все трясущиеся конечности. Однако некий инстинкт подтолкнул его, тот самый инстинкт, который изначально навел его на мечту стать гротобоссом, тот, который говорил, что если уже начал двигаться, то лучше продолжать движение в том же направлении, а не дожидаться, пока все твои неудачные решения тебя догонят. Он побежал вперед, поднырнул под взмах когтей чудовища, скорее рефлекторный, чем агрессивный, и вскочил ему на спину. Схватился за горбы лиловой шерсти и стал подтягиваться, пока существо неуклюже кружилось, пытаясь понять, что происходит, и в итоге уселся между массивных лопаток. Прочие члены стаи недоуменно наблюдали, явно не понимая в точности, что случилось, и пока не делая поползновений протянуть лапу и либо смахнуть его, либо затолкать себе в рот и начать жевать. И таким образом Снагги Мелкожуп продолжал находиться существенно выше, чем обычно, с хорошим обзором нашедшую вокруг драку и верхом на громадном монстре, над которым он, похоже, имел как минимум номинальный контроль. «Ну чё?» — сказал он. По его лицу расползалась ухмылка, в жилах тек адреналин, а стук сердца напоминал, что так или иначе, но он еще не умер. Одной рукой он дернул монстра за ухо, а другой показал ему кнут на периферии обзора, и зверь повернулся в ту сторону, куда он тянул. «Да! О, да! Они ржали над Снагги Мелкожубом! Но кто ща ржет, а? Кто ща ржет?» Следующая четверть оборота чудовища вывела в поле зрения интересную картину. Громадную, почему-то еще более громадную, чем прежде, фигуру Уфтхака Черного Гребня, который орудовал пантобоем, сражаясь не с одним, не с двумя, а с пятью боссами шипачей, нападавшими на него со всех сторон. Это была судьба, это было провидение, это Горг с Морком преподнесли Снагги подарок и подначивали взять. «Пацаны!» – произнес Снагги, упиваясь властью. Он поднял кнут и указал им на схватку. «Пора жрать!» Глава 28. Уфтхак Черный Гребень сражался против них пятерых одновременно, и хотя он не обязательно побеждал, но уж точно не проигрывал так быстро или так категорически, как того хотелось бы Деэмире Траекс. Пять бойцов из числа опаснейших в галактике, три архонта, мастер Гемункул и великий Суккуб, ранга которого можно было достичь, лишь будучи одним из величайших гладиаторов, вступавших в Каморру, должны были бы быстро одолеть любого врага, пусть и столь внушительного в физическом плане, как этот массивный громила. Этого не произошло, и еще сильнее бесило то, что Деэмира была вполне уверена. Она знала, почему этого не произошло, но мало чем могла поправить положение. Простой факт заключался в том, что ее номинальные союзники не привыкли работать в команде. Ксурзули уже давно оставила позади ту разновидность схваток на арене, где участвовали рядовые ведьмы, когда одна группа билась с другой, или против отряда пленных Монкей, или же свирепого зверя. Если Суккуб сейчас и выходила на арену, то чтобы сражаться единолично. Возможно, против множества врагов или же одного исключительно смертоносного соперника в показательном поединке или против нижестоящего, претендующего на ее статус. В открытой битве она шла, куда ей заблагорассудится, и убивала, а другие члены ее культа изо всех сил старались не отставать. Бой теперь являлся высшей формой выражения «эго Ксурзули Миндрекс», и в нем не было места компромиссам. Она ожидала, что прочие либо будут поступать, как она пожелает, либо уберутся с ее дороги. А остальные были не лучше. Макулатикс вел себя в бою так же дерганно непредсказуемо, как и в вопросах политики или стратегии, и Деэмире не раз пришлось сдерживать удар, поскольку повелитель Ковина Красной Жатвы внезапно возникал перед ней, проводя собственную атаку. Дхалгар был тщеславным глупцом. Он слишком рвался отомстить за прошлое унижение от рук монстра, но явно, во всяком случае для глаз Деэмиры, боялся последствий того, что и впрямь окажется чересчур близко. В итоге его вклад преимущественно состоял из непрерывного потока злобных проклятий, каких-то несмелых выпадов клинком, ни разу не приблизившихся к тому, чтобы достать до тела орка, а также обилия рисовки и мешания другим. Из всей этой четверки, что было весьма неожиданно, наиболее эффективно Деэмира могла взаимодействовать с Истриалом Вирном. Впрочем, даже тут все шло далеко не идеально. Оказываясь рядом, они вели себя практически неловко. Зачастую они одновременно приходили к одной мысли и чуть не сталкивались, или создавали друг другу еще какие-то неудобства. «Я мог попасть!» — вознегодовал Истриал, когда Деэмира отдернула его назад. «А орк бы в ответ снес вам голову!» Бросила Деэмира, и тяжелый молот как раз просвистел на том месте, где еще миг назад стоял Цистриал. «А вам-то какая забота?» — вопросил Цистриал, тряхнув рукой и освободившись из хватки Деэмиры. Для того, кого только что спасли от обезглавливания, он казался неоправданно рассерженным. Но Деэмира понимала, ее бы тоже уязвляло чувствовать, будто она чем-то обязана сопернику. «Ваше содействие еще требуется, чтобы победить эту угрозу», — твердо сказала она. «К тому же», — добавил какой-то голос столь же фактологическим тоном, «ваше лицо эстетически приятно, и с вашей стороны было бы необдуманно его погубить». Деймире потребовалось полсекунды, чтобы осознать, что на самом деле это тоже произнесла она, и ее рот намного опередил мозг. За то время, пока по лицу Цистриала расползалось ошеломленное понимание, внутри нее пробежал шквал непривычных эмоций, а затем она снова нырнула в схватку с решимостью того, для кого немедленное уничтожение уже не худший из возможных вариантов. Проблема заключалась в том, что Уфтхак Черный Гребень двигался быстрее и с большей точностью, чем это должно было быть возможным для чего-либо столь крупного. Это не значило, будто он действовал быстрее друг Хари, с которыми сражался, но в сочетании с его огромными размерами, силой и длиной рук это была достаточная быстрота. Простой царапины от ядовитого клинка Деймиры, замены из ее арсенала вместо меча, который раньше сломал орк, хватило бы, чтобы вывести из строя большинство противников, хотя чем глубже была рана, тем быстрее распространялась отрава. Однако Уфтхак был настолько большим, что Архантесса сомневалась, можно ли полагаться даже на то, что вирулентные токсины на ее оружии сработают так, как она бы обычно ожидала. Напротив, касательного попадания на электризованного молота орка могло оказаться вполне достаточно, чтобы искалечить ее, учитывая ту силу, с которой применялось это оружие. Ксурзули с воплем атаковала, хлестнув своим организатором. Микросеррейторные кольца кнута обвелись вокруг предплечья орка, чего должно было хватить, чтобы подключиться к его нервной системе и перегрузить ее болевыми стимулами, но Уфтхак лишь всхрюкнул и, пользуясь второй рукой, описал молотом широкий круг, который Ксурзули перепрыгнула так легко и грациозно, словно делала акробатическое упражнение. Деймира ринулась ближе, стремясь вонзить отравленный клинок между ребер монстра, пока тот отвлекся, и ноги вылетели из-под нее. Она приземлилась на бок, и в этот момент над ней пронеслась одна из громадных ног Уфтхака, исполнившая незамеченный пинок, который мог бы раздробить большинство костей в груди. Деймира отчаянно перекатилась в сторону от орка, обрушившего на нее свой молот, а затем ее оттащили подальше за лодыжки. «Что за...» — начала была она и остановилась, поняв, что оказалась притянута практически в объятия присевшего Цистриала Вирна. В длинном копье второго архонта мгновенно узнавалась причина исчезновения ее ног. «Око за око», — сказал Цистриал со злой ухмылкой. «Я тоже пока что не могу позволить моей союзнице погибнуть. И кроме того», — добавил он, подавшись ближе, «более отчаяние других друг Хари я внушал уже много раз, а стыд хоть и менее питателен, но имеет преимущество новизны. Возможно, придется обманом добиться, чтобы вы снова случайно сделали мне комплимент». Обвинение в несовершенстве уязвило Деймиру, подстегнув к действию. Она откатилась и поднялась на ноги. «Случайно? Уверяю вас, я не совершаю ошибок». «Значит, ваши слова были искренними?» — спросил Цистриал, и ледяная стена его самообладания на миг дрогнула. «Конечно», — ответила Деймира. Она увидела просвет и долгий опыт политических интриг и использования чужих слабостей заставил ее ударить туда еще до того, как она вообще обдумала, что сказать. «А что? Сомневаетесь в себе?» «Не говорите чушь!» — огрызнулся Цистриал. «Я красив, и вас, очевидно, будет влечь ко мне». «Тогда мы договорились», — произнесла Деймира, пока маленькая часть ее мозга гадала, что же во имя живой музы творится. Цистриал снова взял на изготовку свое копье и кивнул в ту сторону, где Уфтхак Черный Гребень только что снес лезвием своего топора одну из рук Макулатикса, отчего мастер Гемункул с проклятиями отскочил назад. «Наверное, нам следует». «Да», — ответила Деймира с немалой уверенностью и не меньшим облегчением. Они атаковали вместе. Цистриал прощупывал своим копьем вверх, а Деймира заходила снизу. Уфтхак теснил Макулатикса назад, попутно отбивая выпады глифы к Сурзули и по большей части игнорируя неэффективного Тхалгара, но когда сзади начали наседать двое архонтов, гигантский орк перестал преследовать Гемункула. Он с громогласным ревом крутанулся на месте и обрушил свой молот. Деймира и Цистриал увернулись в разные стороны, и хотя орк отбил ответный тычок копья Вирна, но на этот раз клинок Деймиры преодолел защиту, и острие рассекло ткань, вонзившись в правое бедро существа. Уфтхак нанес встречный удар, однако Деймира уже откатывалась прочь, хотя энергетическое поле, трещавшее вокруг бойка молота, прошло так близко от ее головы, что за тот миг, пока она еще не оторвалась, волосы уже начали тлеть. «Превосходная работа!» — хихикнул Макулатикс и бросился к спине орка, держа на изготовку перчатку плоти. Однако мастер Гемункул просчитался. Нормальный враг был бы выведен из строя за считанные секунды, но орк такого размера не относился к нормальным врагам. Уфтхак даже не взглянул на него. Он просто ударил рукоятью своего молота назад так резко и так быстро, что тупой конец врезался точно.